Был бы человек, а статья найдется. 21 марта 1942 года органами НКВД в Москве по обвинению в антисоветской деятельности были арестованы Николай, Андрей, Петр. По одному и тому же делу, здесь существуют различные версии, и по обвинению в подготовке убийства товарища Сталина и захищения, в тексте дела можно найти такие строки обвинения. На протяжении ряда лет подсудимые Старостины, а также Денисов, Ратнер и Сысоев, используя свое должностное положение, систематически занимались расхищением спортивных товаров из предприятий системы промкооперации. Похищенные товары в большинстве случаев сбывались через магазин общества «Спартак». Деньги, вырученные от продажи, делили в разных долях между соучастниками хищений. Обвиняемым инкриминировалось также бронирование от армии лиц, подлежащих призыву. На первом листе имеется резолюция. За спекуляцию валютой и разворовывание имущества промкооперации арестовать. Иосиф Сталин. В дневнике Берия от 4 апреля 1942 года сделал запись. Дошли руки арестовать Старостиных. Мячик гоняли здорово, люди оказались дерьмо, строили из себя интеллигентов. Вроде им дали все, что могли дать. Сколько чемпионов в тылу немцев воюет, как спортсмены под Москвой воевали. А эти мало того, что шкурники и спекулянты, так еще и предатели. Шлепнуть бы. Но зачем? Коба сказал, уберите это дерьмо подальше от Москвы, а так пусть воняет. Интеллигенты без дерьма не могут. Конец цитаты. Исходя из этой записи и резолюции Сталина, можно сделать вывод, что версию об измене родине решено было сделать не основной. 24 февраля 1942 года, меньше чем за месяц до ареста, у Ольги и Андрея родилась дочь Наталья. Андрей нигде не описывал подробности ареста, и я никогда не слышал о них ни от Штока, ни от Ольги Старостиной. Но близкий друг Андрея, поэт Константин Ваншенкин, потом написал с его слов. У Андрея на стуле висел пиджак с орденом «Знак почета». Тогда эти ордена еще крепились не на колодке с булавкой, а на винте. Один из пришедших вырвал его, не развинчивая, с мясом. Грудная Наташа спала в соседней комнате. Андрей сказал, что должен попрощаться с ней. Они не разрешили. Но он отмахнулся и шагнул в дверь. Они вдвоем завели ему за спину руки и держали так, пока он, нагнувшись, целовал ребенка. Конец цитаты. 18 октября 1943 года военная коллегия Верховного суда СССР вынесла Николаю, Александру, Андрею и Петру приговор. 10 лет лагерей, поражение в политических правах на 5 лет и конфискация всего лично им принадлежащего имущества. Николай по этапу направлен в Ухту, Александр – в Пермь, Андрей в Норильск, Петр в Нижний Тагил. 29 октября 1942 года сотрудники НКВД в Горьком по этому делу арестовали Александра. Арестована была Ольга Кононова, в то время гражданская жена Андрея. И, несмотря на то, что у нее имелся грудной ребенок, отправлена в лагерь отбывать срок до 1946 года, когда по амнистии смогла вернуться в Москву. Николай, Петр, Александр и Андрей возвратились в Москву из ссылки лишь в 1954 году. Спустя год по решению суда реабилитированы, а затем восстановлены в партии. Им вернули звание «Заслуженный мастер спорта». Андрей Петрович скончался от инсульта 22 октября 1987 года. Брился, упал и в сознание уже не пришел.